безумели от потери близких и от болезни, которой здесь не лечили, и от сознания абсолютной беспомощности, утратой всякой надежды на будущее. Тяжело оставаться в пустом бараке, когда все уходили на работу. Воспоминания окружали со всех сторон. Погибшие вставали перед глазами. В темных углах виделись внуки, отнятые и брошенные в какие-то интернаты уже под выдуманной фамилией. Они подрастали там, не ведая своих, быть может, еще живых матерей и бабушек. Старые женщины чаще всего кончали с собой вот в такие часы одиночества. Жуткий февраль заставлял Сергея чаще бывать у Василия Васильевича. Тепличник не справлялся с топкой печей, колкой дров, с порядком в большом хозяйстве. Вероника Николаевна работала за двоих. На немой ее вопрос Морозов улыбнулся и показал большой палец. Она перекрестилась. От Василия Васильевича Морозов иногда уходил в лагерь к Бычкову, чтобы глянуть, как выглядит на карте найдена им площадка на 23-м километре. Топограф работал в том же закутке мужского барака, где они уже однажды жили. В эти метельные дни окошко комнатухи начисто залепило льдом и снегом. Только большая лампа пятисотка позволяла работать с Рейсфедером и ватманом. В этот раз, когда Сергей открыл дверь коморы, то сразу зажмурился от яркого света лампы, даже попятился. А открыв глаза, увидел перед собой колючие глаза оперчека. «Ты чего?» — спросил он. «Нет уж, раз зашел, не увернешься. Садись и жди своей очереди. Давно я не проверял тебя». Сергей обреченно сел на топчан. У Бычкова шел шмон. Но почему сам оперчек? Обычно такую процедуру проводят надзиратели. Этот худосочный лейтенантик всем своим заносчивым видом, высокомерным взглядом поверх головы, манерой разговаривать через губу, вызывал у Сергея приступ тошноты. Но сколько самомнения, основанного на праве карать и миловать. Этого права у него было куда больше, чем у генерала. Заключенные знали, что опер никогда не улыбается, считая, видимо, что улыбка и тем более смех умаляет значимость его персоны в глазах других людей. При его появлении все умолкали. От него в значительной мере зависело время нахождения в заключении. У него было свое досье, составленное по доносам осведомителей. По этому досье он мог возбудить вторичное дело, сладострастно откладывая новое обвинение поближе ко дню освобождения. Обычный удар ниже пояса. Все эти мысли молния пронеслись в голове Сергея. Холодный пот выступил на его лбу. Вспомнил о письме, которое передал Руссо. А если бы оно осталось у него вот до этого несчастного вечера? Верный срок. Ведь писала эта женщина, чьи близкие расстреляны. Значит, он помогает врагам народа. Морозов вытер лицо. «Жарко, что ли?» — тотчас спросил опер. «Смотрю, взапрел. Сиди». Бычков уже одевался. Были просмотрены не только карманы, но и швы. Каждый листик на столе тоже. Все углы комнатки, матрасы. «Раздевайся, Морозов», — приказал опер. «Не торопись». «Все по порядку. Вот так. Деньги. Смотри-ка, 80 рублей. Откуда? Да знаю, твой заработок, конечно. Он прошелся пальцами и по брючному поясу, где позавчера был сверточек бумаги, наверное, уже улетевший на материк. Судьба, везение. «Это что?» Опер уже разглядывал карту на столе. «Что за точки, кружочки?» «Деревья или пни?» Как на экзамене сказал Сергей. «Условные обозначения». «А это?» И провел пальцем по извилистой линии. «Это ручей. Где пунктир, там он пересыхает». «Отвечай только на вопрос и не мудри. Зачем вам карта? Куда собрались по этой карте?» Бычков подавленно молчал. Он уже ответил на идиотские вопросы, но оперчеку хотелось перепроверить. «Туда пойдут трактора и люди для обработки поля, и мы с ними, чтобы было чем кормить заключенных. Весной ваш брат и собирается в побег к морю по теплу. Эта местность дальше от моря. Бегут, наверное, и на север. Не пудри мне мозги!» И вдруг сунул в лицо Бычкову письмо. «Письмо родным. Почему прячешь? Почему под фанеркой?» «Чтобы не мялось, гражданин лейтенант. Написал немедленно сдавать дежурному в распечатанном виде. Я так и сделаю. Видите, не заклеено». В тишине оперчек читал исписанные листки. Лицо его багровело. «Жалуешься? Тебе здесь плохо живется? На прииск потянуло?» «Я с прииска сюда приехал, и там не все отдают концы. А если твое письмо попадет за границу?» «Не думаю, ведь вы всегда начеку. Забираю, напишешь другое. И не оговаривай лагерь, понял? Здесь воспитывают». И уже Сергею. «Что смотришь, не так? У тебя другое мнение. Вообще ты подозрительная личность, Морозов. Почему особое совещание дало тебе 3 года, а не 5 или 10? Знакомых у меня там нет». «Да!» Этим многозначительным «да» и завершился визит. Минуты 3 агроном и топограф сидели и подавленно молчали. Бычков прокашлялся и тихо сказал: «Когда мы с тобой работали на дальнем поле, этот тип вызвал меня и уговаривал написать на тебя донос. Я отказался. Он заявил, что мне будет плохо». Сергей по-мальчишески хмыкнул. «Когда мы с тобой заканчивали съемку дальнего поля, этот тип вызвал меня в свой кабинет, положил лист бумаги, дал ручку, приказал: «Пиши», и продиктовал первую фразу. «Сейчас вспомню. Да, вот. Заключенный Бычков А.М. систематически ведет антисоветские разговоры и вовлекает других в эти разговоры. Я спросил, откуда ему это известно, если неизвестно мне, и дальше разговаривать на эту тему отказался. Ты знаешь, что он еще спросил у меня? А чем же вы занимаетесь в свободные часы? У него такое понятие, что все в лагере только и толкуют о том, как бы повреднее насолить нашим руководителям, в число которых опер определял и самого себя. Я ему сказал, что днем мы работаем, как все люди, что не мешало бы нам давать газеты, ведь не знаем никаких событий, даже о построении социализма в своей стране». Бычков приоткрыл дверь, оглядел затихший барак и закрыл дверь поплотнее –